но под Финдией. Надеюсь, Дезил произвел хорошее впечатление. Я тоже надеюсь, но боюсь, что он говорил не совсем то, что нужно. Ого! Какой же будет следующий шаг? Сэр Джозефу очень хотелось сказать, что следующего шага не будет. Лучшее, на что может надеяться Дезил, это забвение. Возможно, через месяц-другой, когда завтрак забудется. Теперь дело за Дезилом, Синтия. Я представил его. Он должен проявить настойчивость и сам довести все до конца, если он действительно желает попасть в этот полк. Но мне как-то подумалось, раз уж вы первые заговорили об этом, вы действительно считаете, что это именно то, что нужно? Мне сказали, ничего лучше для него не придумать, — гордо произнесла леди Сью. Да, это так. В известном смысле ничего лучше для него не придумать. В таком случае он возьмет от знакомства все, что можно, — сказала лишенная воображение. Подполковник перекипал потихоньку в своем кабинете. Один из офицеров, и не молоденький какой-нибудь, а матерый резервист, посмел явиться к нему без перчаток и в замшевых ботинках. Вспышка гнева принесла огромное облегчение. Перекипание было признаком довольствия, чем-то вроде внутреннего мурлыканья. Такое настроение его подчиненные считали хорошим настроением. Ему казалось, что пока полком командует такой человек, как он, полк застрахован от серьезных неприятностей. Как ни странно, этот взгляд разделял и простратившийся офицер. И вот под это настроение подполковнику доложили, что его хочет видеть какой-то господин Шаскин, некто мистер Сью. Имя было ему незнакомо. И такой же незнакомой показалась поначалу внешность Дезила, ибо Анжела не пожалела ни сил, ни денег, чтобы привести его в божеский вид. Он был свежеподстрижен, в накрахмаленном белом воротничке и котелке, при тонкой золотой цепочке для часов и прочих атрибутов порядочности. В число коих входил новый зонтик. Анжела разжевала ему, с чего следует начать разговор. «Вы очень занятый, полковник, я понимаю, но, надеюсь, вы уделите мне несколько минут и дадите добрый совет». Все это прошло сносно. «Хотите поступить на военную службу?» — сказал подполковник. «Ну что ж, конечно, нам повалит много людей со стороны. Формируется много новых батальонов, даже у нас в бригаде. Советую поступить в пехоту. Идти в кавалерийские части нет смысла. Теперь все на машинах. Были бы машинистом, вот это очень бы пригодилось. Со всех сторон слышат дурацкие разговоры о том, что это война, война механизированная, война воздушная, война коммерческая. Все войны, войны пехоты. Всегда так было». «Да, как раз о пехоте я и думаю». «И правильно. Говорят, некоторым армейским пехотным полкам очень нужны офицеры. Полагаю, вам не хочется начинать с рядового? В последнее время тут накрутили изрядно чепухи. Конечно, некоторым юнцам, что у меня побывали, это не повредит. Но человеку ваших лет следует обратиться в дополнительный резерв, назвать полк, в котором вы хотите определиться. О многих армейских полках, как умеют, делают большое дело, и попросить командира ходатайствовать о вашем зачислении. Как раз затем я и пришел к вам, сэр. Я рассчитывал, что вы, что я. До тугого на соображение подполковника туго доходила мысль, что Дезил, этот разнузненный молокосос, так грубо расстроивший его отдых накануне, этот радикал, посмевший усомниться в доброкачественности настоящих офицеров, просится к нему в гвардейские бомбардиры, ни больше, ни меньше. «Мне всегда казалось, — сказал Дезил, — что уж если зачисляться в гвардейскую пехоту, то, пожалуй, все же лучше податься к вам. Вы не такие пухлые, как гвардейцы-гренадеры, и не скованы всеми этими липовыми местническими связями, как шотландские, ирландские и валийские гвардейские полки. Не дай Дезил другого повода ходить, имеют самую располагающую внешность, репутацию блестящего спортсмена и манеру обхождения.